Трогач. «Кто за? Прошу голосовать», — сказал наш предместкома товарищ Подкидной и первым поднял руку. За Подкидным, не глядя на меня, подняли руки Зейц и Миша Побойник. «Единогласно», — подвел итог Подкидной. «Тогда я пошел», — сказал я, закручивая жгутом кепку. «Спасибо, как говорится. Всего, как говорится, наилучшего». «Погоди», — остановил меня Подкидной, не отрывая скорбного взгляда от скатерти. «Садись сюда». Я сел. «Ну?» — глухо спросил Подкидной. «Сам-то как расцениваешь?» «Что тут расценивать?» — криво усмехнулся я. «Влепили с трогача и точка. Ясно, понятно». «Так», — сказал Подкидной, — «обижаешься. А ты наше положение почувствуй. Войди в него». Я посмотрел на их положение. Они сидели за красным столом в глубоком расстройстве. Зейц нервно потирал очки. Побойник катал по столу граненый карандаш, извлекая пулеметный стук. «Куда уж мне до вашего положения?» — желчно сказал я и поднялся. «Меня с таким пятном и близко не подпустят». Предместкома подавленно вздохнул. Миша Побойник с треском сломал карандаш. Часа через полтора к моему рабочему столу подошел Миша Побойник. «Началось», — со злостью подумал я, приникая к бумагам. Побойник осуществлял у нас по линии месткома контроль за трудовым прилежанием. Миша повздыхал, поскрипел пудовыми ботинками, потом ухватил меня за локоть и сказал: «Айда покурим». «Провоцирует», — смекнул я и ниже склонился над столом. «Не могу, срочное задание». «Да брось!» — за панибратским тоном сказал Миша. «Работа не медведь». «Ну, если не медведь», — я поднялся, — «тогда что же?» Мы вышли в холл. «Мои, мои!» — запротестовал Миша, увидев, что я достаю сигареты. «Я пригласил, я угощаю». Закурили Мишиных. «Что ты смолишь без передышки?» — возмутился он. «Гонится за тобой кто? Ты кури нормально, не торопись». Я стал курить помедленнее. «Слушай», — замявшись, сказал Миша, — «забери у меня билет на сегодняшний хоккей, а?» «А ты как же?» — удивился я. «А я не могу», — вильнул глазами Миша. «Мне тещу надо встречать». «Свою?» «Нет, Женину», — сказал он. «А, ну раз так, давай. Только ведь туда пораньше надо, место захватить. Придется с работы отпрашиваться». «Устроим», — заверил Миша. Наступил обеденный перерыв, и я, как обычно, вышел в коридор с шахматной доской в руках. Сотрудники трусливо кинулись по кабинетам. Только один Зейц не кинулся. Он остался в коридоре и, напружинившись, как тореадор, храбро ждал моего приближения. Но я не собирался бодать Зейца. Я стал забирать влево, намереваясь обойти его. Однако Зейц заступил мне дорогу и сказал: «Давай сыграем». «Тебе со мной неинтересно будет», — отворачиваясь, буркнул я. «У тебя же первый разряд». «Какой там первый?» — заскромничал Зейц. «Первый отзаду. Пойдем, не ломайся, я тебе индийскую защиту покажу». Мы расставили фигуры, и Зейц сделал ход. Я схватился за голову и начал думать. Зейц на цыпочках отошел в уголок, чтобы не мешать. Он покурил там, прочистил мундштучок, перелистал подшивку вечерки, потом негромко кашлянул. «Может, тебе сходить Е2-Е4? Для начала». «Погоди, не подсказывай, сам додумаюсь», — сказал я. «Хм, Е2-Е4, говоришь? А что, неплохо, в общем-то. Пожалуй, даже верно. Ну вот, сходил». Зейц быстро ответил. Я схватился за голову и начал думать. «Да, плохо мне придется», — сказал Зейц, обежав раза четыре вокруг стола. «Если ты сейчас выведешь слона...» «Слона?» — переспросил я. «Конечно, выведу. Уж не проморгаю, будь спокоен». И я вывел слона. Зейц быстро ответил. Я схватился за голову и начал думать. «Ну чего колеблешься?» — сказал Зейц, нервно притоптывая. «Бери ферзя». «Чего?» — перепугался я. «Моего, разумеется», — сказал Зейц. «Ловушку готовишь», — обиделся я. «Какая к черту ловушка?» — закричал Зейц. «Мат мне через три хода. Вот, вот и вот». «Смотри-ка, а ведь точно!» Я легко поставил Зейцу мат. «Что это ты сегодня так жидко?» «Почему жидко?» — сказал Зейц. «Просто ты сегодня здорово играл!» Он потряс мне руку. «В другой раз захочешь сразиться, приходи, не стесняйся!» За полтора часа до конца работы я запер стол и, чувствуя знакомый озноб под ложечкой, помчался на стадион. На улице у парадного, постукивая ногой об ногу, ждал кого-то заиндевевший товарищ подкидной. Я хотел было прянуть за колонну, но подкидной замахал руками. «Согласовано, согласовано, не хоронись!» И он засеменил рядом, подстраиваясь под мои торопливые шаги. «А меня в обком Союза чего-то такое вызвали», — объяснил он, забежав с правого боку. «Так что попутно». «Да вроде не совсем», — сказал я. «В обком-то обратно надо». «Ага», — согласился подкидной. «Чуть-чуть в сторону. Ну, провожу тебя маленько». «Эх, брат», — сказал он, забежав с левого боку. «Ты думаешь, мне этих выговоров не давали? Огребал я в свое время. Как навешают, помню, курочки клюнуть негде». «Ай-яй-яй», — посочувствовал я. «Ну и как же вы?» «Да плюну бывало», — беспечно сказал подкидной. «Плюну и разотру». Тут мы поравнялись с кафетерием, и подкидной схватил меня за рукав. «Зайдем, минералочки выпьем». «Спасибо большое», — стал отнекиваться я. «Холодно, знаете, перед хоккеем-то». «А мы тепленькой попросим», — сказал подкидной. «Два стакана коньяку», — распорядился он в кафетерии. «Давай-ка, брат, грейся». «Ой, непривычно его заразу стаканами-то», — передернул плечами я. «Пей», — сказал подкидной, — «здоровее будешь». Я зажмурился и выпил. «Хороший коньячок, армянский», — одобрил подкидной. «Пей второй». «М-м-м-м», — затряс головой я. «Сам-то вы что же?» «Обо мне не беспокойся», — сказал подкидной. «Я свою норму давно перевыполнил. Бывало, как назюзюкаешься». «Вот так вот, брат», — говорил он на улице, придерживая меня за талию. «Не звери мы какие-нибудь. Небось, завтра тебе на работу после хоккея этих переживаний трудно будет? Ты не спеши, отоспись как человек. Часочка на два можешь задержаться, уладим это дело».